В этот день я обратила внимание, что летала какая-то сажа, пепел, и прибивала так вот к тротуарам все время. Потому что учреждения, которые эвакуировались, они там сжигали, видимо, архивы, какие-то свои документы, и это вот все витало в воздухе. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске воспоминания Роксаны Львовны Стрековской. В одном из прошлых эпизодов она рассказывала о том, как в 1938 году арестовали ее родителей, и после этого она несколько раз навещала маму в лагере. А в этот раз Роксана Львовна говорит про военные годы, когда она жила в Москве, училась в мединституте и работала в военном госпитале. Интервью я записала в январе 2015 года. После окончания школы в 1938 году я твердо решила, что я буду поступать в медицинский институт, во второй медицинский, и поступила. После третьего курса должен был быть последний экзамен за третий курс, и у нас должна была быть практика. Нас уже распределяли по различным медицинским учреждениям. И вдруг в воскресенье, значит, мы готовились, радио не работало, было отключено, готовили билеты, все зубрили, в общем, мы с подругой вдвоем у меня. И вдруг из окна мы увидели, что почему-то напротив какая-то выстроилась очередь в какой-то, в общем, совершенно незначительный ларек, в котором продувались самые элементарные продукты, там, я не знаю, соль, спички, какие-то хозяйственные вещи. Что такое? Что такое? И в перерыв устроили себе, пошли узнать. Боже, говорят, уже было по радио сообщение, что немцы перешли границу, что уже идут бои на границе, что уже бомбят, уже где-то гибнут люди. И мы, в общем, были даже возмущены, что вот какое паникерство, такое событие, а люди о чем думают, о запасах. Ну, в общем, люди бывалые, которые пережили и Первую войну, и финскую, уже, в общем, подходили очень практически сразу. Значит, мы сдали экзамен, и нам было объявлено, что никакой практики у нас не будет, будут продолжаться занятия в институте. В институте появились объявления о том, что, значит, так как метро на ночь будет являться бомбоубежищем, там в медпунктах требуются, в общем, медсестры, врачи и так далее. И я и еще там моя подруга Галка Сидорова, мы, значит, пошли в медпункт метро «Маяковская». И стали там работать по ночам, дежурить. Ну, не каждую ночь подряд, а так были группы организованы. И, значит, днем мы учились, а потом по очереди ходили на работу в метро. Причем иногда наблюдались даже такие, если давалась сирена, такие даже комические картины, как кто-то, это было лето, а кто-то бежал, допустим, в какой-то меховой шубе с собой, значит, надевал, чтобы либо как ценность это, либо как удобство там прикрыться. Кто-то бежал, надев на себя противогаз, уже, так сказать, сразу предусмотрительно. В метро, значит, на платформе с двух сторон стояли составы с открытыми дверями, там оставались старики, больные, там дети. А в тоннелях укладывались на рельсы деревянные такие лежаки. И там народ устраивался, ну, брали с собой что-то, какие-то там, я не знаю, надувные подушки, что-то подстилали, ту же там меховую шубу. Ну, в общем, кто как. И так вот до отбоя. А мы просто надевали на себя такие сумки, брали там элементарные вещи в виде всяких лекарств успокаивающих, седативных там. И ходили в тоннели и, значит, смотрели, что там, кому что требуется. Причем во время тревоги вызывать скорую помощь, если что-то там даже случалось, было нельзя. Только после отбоя можно было вызывать. И однажды мне пришлось там принимать роды. Роды уже шли, когда я появилась около роженицы уже. Ребеночек наполовину был готов, так что я перевязала пуповину, был мальчик, и дрожащими руками перерезала, перевязала, обработала все. И потом, значит, мы ее уже отправили в родильный дом после отбоя. Так мы занимались и работали до 16 октября. Надо сказать, что этот день... Когда, так сказать, метро по неизвестным причинам, без объяснений, как транспорт, не работало. И ничего не было. Просто люди шли на работу, подходили к метро, было написано, метро закрыто. Что, почему, так сказать, в общем, непонятно. 15 октября 1941 года руководство московского метрополитена получило приказ закрыть метро и подготовить его к уничтожению. Москву собирались сдать немцам, и перед этим часть станций планировали затопить, а часть – заминировать. Эти планы держали в тайне, но слухи просочились в народ, и к 16 октября достигли пика. Все, кто могли, спешно покидали город, многие учреждения остались без сотрудников, началось мародерство. Но в тот же день было решено Москву все-таки не сдавать, и к вечеру 16 октября приказ об уничтожении московского метро отменили. С этого дня всю войну оно работало бесперебойно. Причем я очень хорошо помню, что я шла по улице Воровского, и в этот день я обратила внимание, что летала какая-то сажа, пепел, и прибивала так вот к тротуарам все время. Потому что учреждения, которые эвакуировались, они там сжигали, видимо, архивы, какие-то свои документы. И это вот все витало в воздухе. Люди шли, значит, несли какие-то мешки, потому что сказали, что были открыты склады продовольственные. Тащили там-то что-то, муку, там крупу, что-то еще. В общем... День был какой-то удивительный совершенно, и все время ждали, что кто-то выступит. И никто не выступал. Причем было непонятно вообще, что идут уже где-то бои. Там ходили слухи, что уже в Химках бои, что там видели мотоциклистов немецких, и что они, в общем, не оказывают сопротивления. Решили, что они то ли попали, я не знаю, в окружение. В общем, ходили всякие слухи, и только к концу дня... выступил Пронин. Он был глава города. И это было, наверное, часов в 6 уже вечера. Пронин сказал, что, значит, Москву не отдадут, Москву будут защищать, будут бои, и что, так сказать, враг будет разбит, и победа будет за нами. Это был октябрь месяц. Потом, значит, наступили ноябрьские праздники. Накануне 7 ноября на станции Маяковская внизу выступал Сталин, поскольку это была годовщина Октябрьской революции. Я была наверху, как раз в верхнем вестибюле, в нашем, там, где у нас был наш медпункт, там стояли репродукторы, и мы уже слушали там выступление Сталина. Вот. А эскалатор был отключен, и на всех ступеньках все сплошь сидели, так сказать, люди. Ну и, естественно, там на платформе. Вот. Нашему четвертому курсу были выданы справки, так называемая справка за уряд врача, где было написано, что во время войны мы можем работать в качестве врачей, а после окончания войны закончить образование. И вот с этой самой справкой зауряд врача я поступила работать в Боткинскую больницу, в отделении в хирургической урологии. Возглавлял ее профессор Фрумкин. Причем вся больница Боткинская, она являлась эвакогоспиталем. То есть к нам поступали больные из медсанбатов, с фронта. Мы обычно принимали больных с ранениями тазовых органов, мочеполовой системы, и выбирали просто то, что самое тяжелое, что нуждалось в лечении в первую очередь. Профессор Фрумкин был прекрасным хирургом, и поэтому в основном шли операции на почках, на тазовых органах. И кроме того, ведь это были и ранения, связанные с мочеполовой системой, потому что, допустим, там, ну, просто отрывало, так сказать, даже у мужчин половые органы. И поэтому Анатолий Павлович Фрумкин стал заниматься и пенопластикой параллельно. Потому что был у нас один очень пожилой крестьянин, который говорил, ну как же я пойду в деревенскую баню? В общем, такой операцией он тоже занимался. Или какой-нибудь молодой паренек, тоже ему, так сказать, в общем, как-то старались в этом плане помочь. Это было лето 44-го, да. По Садовому кольцу вели пленных немцев. 17 июля 44-го года по Москве провели 57 тысяч военнопленных немцев, солдат, офицеров и даже нескольких генералов. Целью этого марша было продемонстрировать союзникам масштаб советских побед в Белоруссии, а также убедить советских граждан, что победа уже близко. Пленных немцев сначала разместили на стадионе «Динамо» и ипподроме, а затем провели по Московским проспектам и Садовому кольцу до вокзалов, где рассадили по поездам и отправили в лагеря. И народ уже стоял. Я вот стояла на Смоленской, и мы, значит, ждали. И вот со стороны Кудринской, Новинского бульвара, наконец, значит, приблизились. Впереди шли генералы со всеми своими регалиями, в полной форме, очень, значит, импозантные такие все, приличные, с поднятой головой. И разглядывали с любопытством Москву. Потом шли офицеры, а потом, значит, шли кое-как одетые, и кто в чем, и, значит, без всяких знаков различия. Некоторые были очень такие, имели жалкий вид, и отрепье какое-то, и там кто-то шел и хромал. Но они шли широкой шеренгой очень. Да, и по бокам шли, но довольно на большом расстоянии, и редком, ну, наши сопровождающие. Надо сказать, что никаких там выкриков, проклятий, этого ничего не было. Просто стояли и с большим любопытством, в общем, все это разглядывали мы их, а они нас. Так что это довольно было длинное шествие. Это долго было, мы долго стояли. А за ними уже в конце ехали поливальные машины и, значит, промыли всю эту самую Садовую. Во время войны Роксана Львовна вышла замуж, и на проход пленных немцев она ходила смотреть, уже будучи беременной. Через несколько лет после рождения сына она вернулась к работе и до 80 лет проработала врачом-гематологом, заведовала клинической лабораторией. Над выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редакторы Ирина Калитеевская и Дмитрий Перевозчиков, фактчекер Михаил Трунин и композитор Виктор Давыдов.